Эпилог второй. Романтический. «Пора обедать!» Раздался мужской голос из столовой. По лестнице кубарем скатились два щенка, а затем чинно спустилась Вилда. За накрытым столом уже сидел частый гость, Мак, а Гроул выходил из кухни с небольшой супницей. «Попробуй!» Гейб налил в тарелку перед Вилдой супа. «Можно это давать детям или нет? Мне кажется, неплохо получилось». Вилда зачерпнула ложку чего-то кремово-сливочно-нежно-зеленого и попробовала. «Что это?» – спросила она, зачерпывая еще раз и опять пробуя. «Невкусно», – погрустнел Гейб. «Это крем-суп из зеленого горошка, курицы и сливок». «Наоборот», – покачала головой она удивленно. «Попробуй, Морна». Вилли налила суп в детскую тарелку и дала дочке ложку. «А я сам себе положу, если нас никто не кормит», — провозгласил Мак и подмигнул Ренору. «Как им не стыдно, правда, Хвостик?» Ренор согласно возмутился и замолотил кулачками по столешнице, пока Мак наливал себе суп. «И тебя покормлю, не трясись!» Гроул забрал сына на колени из стульчика, начал кормить. «Хорошо идет, я смотрю». «Да», — подтвердила Морна. «О!» — согласился Ренор. «Какие они славные!» «Ну что, пора за третьим?» — умилился Мак. «Где двое, там и трое. Опыт у вас уже есть». Он увидел глаза друзей и подавился. «А что я такого сказал? Дети, это же счастье, сами говорите. И вы двое уже почти не похожи на нежить». «Вот сначала ты испробуешь счастье, а потом уже и мы за третьим», — ласково пообещала Вилда. «Могла бы и просто побить. Что уж сразу проклинать-то?» — пробурчал Мак и понятливо, молча заработал ложкой. «Гейб, а в чем секрет?» — поинтересовалась Вилли после воспитательной паузы. «Почему это вдруг наш папа начал так хорошо готовить? Последние пару недель мы просто в кулинарном раю». Гроул хмыкнул, но по нему было видно, что ему приятно. «Я попросил Мэйсис Бэггинс открыть кулинарные курсы. Не стал он делать тайны. После того, как я поймал ее арчонка, я ее любимчик, ты же знаешь. Ходим туда с Маком». Мак махнул ложкой, а Гейб продолжал. «Он клеит горожанок, которые заглядывают туда якобы учиться, а на самом деле пофлиртовать с ним. А я, как видишь, постигаю науку кулинарии. Оказывается, все дело в точных пропорциях и времени, и в терпении». «И в любви», — добавила Вилда нежно. «Да». Он подошел сзади и обнял ее. «И в любви».